так как островная фауна всегда обеднена, и тем более, чем меньше площадь острова. Эти трудности была призвана разрешить линия Вебера. Она должна была проходить там, где соотношение животных обеих фаун равнялось бы 1:1. Но как подсчитать это соотношение? Если подсчитывать насекомых, то граница проходит мимо острова Танимбар. Если птиц, то мимо островов Аллор, то есть каких-нибудь 800 километрах дальше на запад. Конечно, можно было бы подсчитать всех позвоночных, но сразу же возникает вопрос, а почему только их? А беспозвоночные до сих пор еще плохо исследованы. И тогда родилась концепция, продиктованная здравым смыслом. Ведь можно провести линию, аналогичную линии Уоллиса, которая будет точной границей Австралийской области. Эта линия, называемая линией Ледекера, с одной стороны отделяет Новую Гвинею, Вайгео, Салавати, Мисоль с архипелагом Ару, а с другой — Австралию. Между этими линиями простирается страна Тысячи Островов, которую назвали страной Уоллиса. Это пространство взаимного проникновения и смешения фаун, где каждый остров является своеобразной и неповторимой географической единицей. Неотропическая область. Она включает Южную и Центральную Америки, а также побережье Мексики до Мазальтана на западе и реки Рио-Гранде-дель-Норте на востоке. В ней господствует тропический климат, и только на самой южной конечности области умеренный. В области растут огромные тропические леса, есть саванны, и на самом юге степи, называемые здесь пампасами. Сравнительно большую площадь занимают горы. Длительная изоляция неотропической области привела к тому, что ее фауна приобрела своеобразные неповторимые черты. Она чрезвычайно богата, изобилует эндемиками, но, с другой стороны, здесь отсутствуют многие группы животных, широко распространенные в других областях. В неотропической области нет насекомоядных, следовательно, нет кротов, ежей. Немногочисленные землеройки лишь совсем недавно проникли сюда из неоарктики. Нет вивер, гиен, бобров, поражает бедность копытными и, в особенности, полное отсутствие полорогих, столь многочисленных в других краях. Наконец, здесь когда-то были, но давно вымерли, лошади и слоны. Вот прекрасные примеры разорванных ареалов. В неотропической области распространены ламы, большая гуанака, от которой произошли одомашненные ламы, и более мелкая высокогорная викунья. Их сородичи распространены в Палеарктике. Подобным же образом дело обстоит с тапирами. Три вида обитают в Южной Америке, а четвертый живет в Восточной области. Небольшие привлекательные хищники енот и остронос имеют близких родственников панд также в Восточной области. Список неотропических эндемиков несколько обеднен за счет их миграции на южные рубежи неоарктики. Но в сущности это типичные и характерные эндемики Южной Америки. Так обстоит дело с енотом, единственным сумчатым Северной Америки опоссумом, с броненосцами, из которых один заходит довольно далеко на север. Муравьеды встречаются на самой границе области, и только ленивец — подлинный эндемик. Подобное размещение имеют и американские древесные дикообразы, и американский эквивалент свиней — пикари. Из крупных кошачьих, типичные для неотропиков, ягуар, пума и меньшего размера оцелот встречаются и в неоарктике. Эндемичен патагонский пампасный кот Иагуарунди. Здесь есть представители медвежьих, несколько куньих. В саваннах встречаются мелкие лисицы, длинноногий долгогривый волк или гуара, он же агурагай, с необыкновенно рыжим мехом. В лесах, где преобладают мелкие животные, встречаются небольшие стаи низких приземистых кустарниковых собак. В неотропиках обитают небольшие олени, известные, впрочем, и в Северной Америке, а также маленький пуду, ростом зайца и с рожками, похожими на иглы. Большую и важную группу эндемиков составляют широконосые обезьяны, которые, в отличие от своих узконосых сородичей Старого Света, имеют цепкий хватательный хвост.